Глава 26. Только я хотел послать шута клятого далеко и затейливо, как он быстро и сноровисто перебросил меня даже не в туман, а сразу в другой мир. Да уж, закрутила в зеленом вихре и выбросила в незнакомом месте. То, что это другой мир, было ясно. Но вот какой? Ну, Артас, ну, шут, чтоб вам лопнуть на ровном месте. И не один я тут. Вон, сразу в пяти шагах передо мною маячат спины трех человек. Вру, трех темных последователей, одного знакомого, да нельзя склочного божества. Одна ведьма, один тип из орочьего племени, если судить по зеленой коже, и еще один обычный паренек. Но непонятной предрасположенности. Что темный, это ясно, но какой школы? Такое собрание непохожих личностей мог устроить только Артас. Значит, все эти темные такие же мои земляки, как и светлый? Чтоб гореть последнему в самом большом адском костре, загар зарабатывать угольного окраса за все свои художества. Да их тут намного больше, только остальные больше не живыми лежат. И все очень странного окраса. Голубого. Ладно. Познакомимся, а там по ситуации. Только сначала стреляющую перчатку и впрямь утратившую тут все свои особенности в один из потайных карманов плаща уберу. Народ! Попробовал я привлечь внимание соседей, которые напряженно всматривались в ближайший узкий проход между огромных каменных глыб и холмом. Результат превзошел все ожидания. Неизвестный повернулся и ударил по непонятным темным заклинаниям из разряда проклятий. Девушка попробовала взять меня под контроль одним из ментальных заклятий. Только орк обошелся безо всяких магических выкрутасов и банально ударил меня молотом, что держал в руке. И как только дотянулся, пронеслось у меня в голове, когда отлетел в сторону. Из заклинаний, на которые у меня иммунитет, ничего не достигло. «Спокойно!» Прохрипел я, поднимаясь. «Спокойно, я говорю. Союзник я вашим покровителем направлен». «Каким?» — недоверчиво спросил меня орк. «Уж не Арагорном ли?» «Арагорном», — усмехнулся. Точнее, попробовал это сделать своим черепом, лишившимся последних ошметков кожи в недавнем бою. «Нет! Мне больше случалось пересекаться с Артасом!» Имя бога хаоса расслабило моих товарищей по несчастью. «Олег!» — протянул мне руку орк, перехватив молот левой пятерней. «Точнее, Олег Рак! Сам из Питера до переноса, а потом стал гвардейцем из воинов-берсеркеров. Отец огр, мать арчанка. Ведьма наша меняет имена, как перчатки, и не говорит ничего про себя. Представилась нам, как Элиза, но намекнула, что в своем мире зовется по-другому». «А этот?» Кивнул я на последнего темного, который после получения мною статуса союзника отвернулся спиной и продолжил смотреть на проход, заваленный трупами. «Демоны его знают», — пожал плечами Олег Рак. «Сам с нами не общается, и мы промеж себя зовем его молчуном. А ты сам кто?» «Артур», представился я. «Лич, точнее уже Архилич. До этого носил имя Артур, а теперь просто безымянный. А чем вы тут занимаетесь? И откуда все эти покойники?» Совеститься, что прибавил себе титул рангом повыше, я не стал. Рыцарь Света заметил, что я близок к этому рангу. Вот пусть оно так и будет. Все честно и справедливо. «А тебе Артас не рассказал про задание?» — насторожилась ведьма. «Ничего он мне не рассказал. Просто отправил сюда без объяснения причин». Не стал вдаваться в подробности я. «Выхватил из одной заварушки, где пришлось несладко. Судя по этим трупакам, то получилось прямо по присказке. Из огня да в полымя». «Это ты верно заметил», — помрачнел орка-огр. «Мы уже давно тут ошиваемся. да угодили в магическую ловушку и почти исчерпали все силы. Я-то еще держусь, все-таки не маг, а они уже на последнем издыхании. Был еще темный паладин, но его прикончили эти аватаровцы, шакало им штаны. Должны были вытащить один артефакт из этого мира. Но толком Артас нам ничего не прояснил. Вроде как он разрушает мир или с его помощью его разрушают. «Они идут», — прозвучало со стороны Молчуна. «Приготовьтесь. Безымянный, ты можешь нам помочь?» «Помочь? Учитывая, что сам еле держусь, то помощь будет минимальная. Даже подпитаться от трупов не выходит. Некроэнергия утекает в сторону ближайшей пирамиды, которую только сейчас увидел, с большой скоростью». «Попробую», — коротко ответил я. «Но большого толку от меня не ждите». Первым делом я оторвал от ближайшего тела левую руку и приложил к своему обрубку. Она и так бы отросла, но с запчастью выйдет быстрее. Мои действия вызвали отвращение на лице девушки, но на столь малозначимую деталь я не стал обращать внимания. Рука встала на место как родная, а плоть и кожа в единый миг сползли с костей, словно в фильме про Терминатора. Я приподнял ее пальцами вверх, несколько раз покрутил и сжал кулак. «Отлично, теперь можно и поработать на общество», когда с собой разобрался. Будь я не настолько истощен, то из ближайших тел мог бы поднять отличных умертвий, а так обошелся самыми низшими зомби, зато тех вышло больше двух десятков. Нормально, если учитывать низкий количественный и качественный состав нашей армии вторжения или спецгруппы по изъятию запрещенных артефактов. «Кстати!» — решил я еще кое-что прояснить. «А имя у этого артефакта имеется?» «Держатель», — бросила мне ведьма, с неприязнью смотревшая на поднятых. Ну, я ее понимал. Смотреть на порубленные, сожженные или раздавленные тела приятного мало. Сил у меня на приведение рабочего материала в порядок не было. Способны сражаться и будет. Впрочем, все наши приготовления пошли прахом против той волны дикарей с луками и копьями, что вылетело на нас. Мало того, среди нападающих оказались и маги, спеленавшие, пусть и с трудом, всех нас. Бестолковые зомби сумели немного отсрочить наше пленение, но были изрублены и попадали под ноги местным аборигенам. Когда нас, окутанных магическими узами, стащили в одну камеру и развесили по стенам, пришел один хмырь с большим магическим потенциалом. Непонятные фразы, что он попробовал выдавливать из себя, успеха не принесли. Конструктивная беседа никак не хотела складываться. Нет, при большом желании я мог заставить себя понимать язык аборигена, но не хотелось тратить на это ману. С немного большим интересом я ощущал, как понемногу накапливается во мне энергия. Не дождавшись ответа, маг выхватил из большой жаровни горящую головню и ткнул мне в лицо. Интересно, он слепой, что ли? Нет, понимаю, что плащ в какой-то степени скрывает меня от взглядов. Но это при беглых, а если присмотреться? Тем более, что хоть плащ и немного пришел в порядок после недавних огненных купаний, но прорехи имеются. В них-то и виден я весь в своей очень сомнительной красе. Горящая деревяшка неприятно царапала кость, отчего я стал приходить в ярость. Если не смогу справиться, то ударю по этому хмырю всеми накопленными силами. Если не убью, то напугаю. Интересно, почему молчуны ведьмы ничего не делают? У живых-то мана должна быстрее пополняться. Или тут не все просто с камерой? Гадство. Почему Артасу захотелось перекинуть меня в этот мир в самый неподходящий момент? Увижу, сначала убью, а потом подниму в виде зомби и задам этот вопрос. Меж тем со стороны Олега Орка послышались ругательства. Примечательно, что ругался он на местном диалекте. Сам научился или Артас вложил в своих помощников это знание? Головня ушла в сторону и была использована на орке. Тот молчал, лишь изредка поливая мага площадной бранью. Вскоре маг или жрец, к чему я склонялся в большей степени, сумел поработать со всеми. Кстати, от меня он отстал, когда смог подробнее рассмотреть облик. Сказал что-то про слуг и подчиненных, и все. Наверное, решил, что я связан узами с одним из магов нашей компании. Что ж, пускай так думает. Мне же проще. Пока маг-жрец обрабатывал моих товарищей по несчастью, особенно зверствуя над питерцем, до меня донеслись отголоски множества смертей. Кто-то с большой скоростью клал в гробы местное голубокожее население. Да, если это очередная помощь от Артаса, то я тут ему благодарен. Хотя через пару часиков и сам смогу пойти позверствовать. Энергия восполняется стабильно. Жаль, что не так быстро, как у живых. И опять вопрос. Почему ведьма и молчун молчат? Вон, у парня все лицо волдырями покрылось, а он ни единой попытки не сделал, чтобы защититься. Тут маг излишне сильно принялся за орка, который не выдержал и скончался. По-моему, этот маньяк специально стремился к этому, чтобы запугать нас. Жаль, нормальный парень был. Ладно, зато своей смертью помог мне еще немного восстановиться. А еще несколькими минутами спустя рядом с нашей темницей погибли еще двое местных жителей. Никто этого не заметил. Спутники были чересчур изуродованы, а маг был занят жестикуляцией и криками. Молчун и Элиза вяло отбрехивались от его нападок. Дождался. Правда, непонятно пока, чего именно. Краем глаза я успел заметить, как открылась дверь, и на пороге показалась фигура человека с... пистолетом в руках. М-да. Судя по странному свечению ауры, этот парень мне знаком. Ку-ку. Негромко проговорил стрелок от двери, потом добавил уже погромче, видя, что маг никак не реагирует на его слова. «Ку-ку, мой мальчик!» От неожиданности жрец присел и, почти не оборачиваясь, выпустил в новоприбывшего молнию. Тот едва сумел увернуться от магического заряда, или тот все же попал в него и не причинил вреда. Не понять и не увидеть с моего ракурса обзора. Зато я отлично понял, что жрец мертв. Хлопка выстрела не расслышал за треском разряда, но уж ощутить отлетевшую душу мне вполне по силам. Гадство! Не мог этот помощник нормально прицелиться. Все мозги вынес жрецу магу. С кем теперь общаться и от кого получать информацию? Судя по обескураженному лицу стрелка, тот также не получил удовольствия от свежеобразовавшегося трупа. «Кавалерию вызывали!» Еще и пыжится от самодовольства, будто оказал честь своим появлением. «Оказал, не спорю, и помог тоже. Но я всегда всем недоволен. А уж сейчас и подавно. Меня бесит сложившаяся ситуация, когда дважды за один день едва не прикончили, да еще и выбросили хрен знает куда». «Артур?» — обратился ко мне стрелок, окинув взглядом помещение и убедившись, что кроме нашей троицы тут больше никого нет. Да уж, меня в какой-то степени тоже к живым отнести можно. Надеюсь, рад меня видеть, как сам. Надо же, не забыл меня, хотя и виделись давненько. Это у меня способность распознавать ауры есть, которая и помогает никогда не позабыть или не перепутать виденного ранее человека. А у этого, видать, просто хорошая память. «Ты не поверишь, насколько именно я рад!» Я попробовал изобразить на своем черепе максимально приветливую улыбку. «Правда? Но, может, освободишь нас? А то крайне неудобно общаться в таком положении!» Страж хмыкнул, но приступил к действию немедленно. Начал с самой ближней девушки. Но тут произошла странная заминка. Бросив на ведьму быстрый взгляд, стрелок резко дернул пистолет вверх, наводя толстое дуло глушака на девушку. Та от ужаса закрыла глаза и окаменела лицом, словно смерть коснулась ее щеки своими прохладными пальцами. «Открой глаза, красавица, и больше так не шути», — зло проговорил парень, опуская пистолет. Освободив ее от цепей, он перешел к молчуну и Олегу. Как раз к этому моменту сумел справиться с оковами и я. Сила имелась, а раз помощь пришла откуда не ждали, то и экономить ее не буду. Заодно помогла еще и гибель жреца, который смог дать мне энергии побольше, чем Олег. Как раз возле него остановился страж, увидев, что мне помощь в освобождении не требуется. «Это Олег!» — проговорил я спокойно, что диссонансом вплелось в всхлипывание ведьмы. «Он из Питера родом. Жаль парня!» Говорить, что из всех остальных мне его больше всех жаль не стал. С таким я был бы совсем не против стать плечом к плечу против врагов. М-да, не повезло парню. Сильно не повезло. «Это он кричал?» — спросил меня страж. «Да!» — я указал взглядом на мертвого мага. «Жрец решил убить его первым для нашего устрашения. Ты чуть-чуть не успел». «Если бы не его крик, я бы еще полчаса вас искал», — пожал плечами собеседник. «Судьба» — промелькнула у меня в голове, но вслух я сказал другое. «Никогда не знаешь, что во благо, а что во вред». «Ребята, как же?» — тихо всхлипнула Элиза. «Кто же? Родные так и не узнают». «Может, так и лучше», — спокойно проговорил Андрей. «Они будут считать, что он жив». Потом он быстро указал глазами на дверь, подразумевая, что времени у нас мало, а вот противников осталось намного больше. Я согласно кивнул. «Ребята, тело Олега придадим огню. Народ, очнитесь. У нас задание. Не выполним, останемся здесь. Андрей, ты живых-то оставил?» «Не, всех убил, всех замочил». То ли пошутил, то ли у него речь такая с подколками. «Не волнуйся, за дверью два трупа, один можно допросить. Разговаривать с мертвыми не моя работа, так что твой выход, маэстро». «Маэстро», — проворчал я. «Ладно, сейчас поспрашаем, прикройте». Пока мои спутники разбежались по обеим сторонам коридора, я поднял одного из стражников, который был менее остальных поврежден. В том месиве образов и картин, что плавали в начавшем распадаться сознании, мне с трудом удалось вычленить главное. «Есть новости», — проговорил я, разрывая контакт. «Плохие?» — поинтересовался Молчун, с момента освобождения все так же оправдывающий свое имя. Андрей удостоил его беглого взгляда, словно высказывая мысль. «Он еще и говорит?» «Да, помощник жреца». Невольно я развернулся в сторону трупа мага. «Оказывается, работает в местной спецуре и в обход жреца храма вызвал помощь. К нашему счастью, вчерашняя ловушка осушила храмовый портал до дна, так что противник выдвинулся пехом. Время примерного прибытия — час. Но, Андрей, если они услышали шум... «Думаю, у нас осталось минут 15 максимум. Держатель, за которым мы охотимся, находится на третьем этаже в конце левого коридора. Там же и часть младших магов. Предлагаю не терять времени. На изыске его нет и не предвидится. Двигаем!» «А то ж», — кивнула ведьмочка, ну а остальные мысленно согласились с планом. Вот и третий этаж. Коридор пуст. Наша группа собралась у двери, где находился держатель, то есть главная цель нашего, или не совсем нашего, так как я сам тут в несколько специфическом положении, задание. Комната заперта изнутри, из нее доносится заунывное пение десятка голосов. «Вышибаем?» — настроенная по-боевому темненькая готова снести все препоны. «Мы еще не отошли от плена!» — пришлось ее остановить. «Магию они почувствуют сразу и подготовятся!» «Дверь взорвем!» — показал нам рубчатый бок оборонительной гранаты Андрей. «Я зачищаю левую сторону, вы правый. Прячьтесь, если жизнь дорога!» — посоветовал он нам, наблюдавшим за его действием. «И откройте рот, чтоб не оглушило!» Грохнуло здорово. «Если бы я был живым, то оглушило бы конкретно!» Как того же молчуна, что трясет головою, вбегая в помещение. Вся зачистка заняла секунды. Пока страж азартно давил на спусковой крючок, А Элиза яростно вопила, готовясь приложить застывших в ступоре противников чем-то убойным. Я активировал крик Банши. Заклинание, которое должно вводить в безумие и валить на землю живых, на этот раз сработало по-другому. Все противники, что оказались впереди меня, повалились сломанными куклами, сообщая, что жизнь покинула их. За это я удостоился злобного взгляда и шипения от нашей ведьмы. Внимание мое привлекла странная пирамидальная штука, стоявшая на высоком постаменте. И пирамида из полупрозрачного материала, и сам постамент были единым целым одного артефакта. Только не могли работать синхронно. Что-то с ним было не так. Магические потоки проходили не по тем направлениям, оставляя завихрение и растекаясь по окружающим природным линиям силы. М-да, учитывая мощь самого артефакта, миру от таких сбросов маны приходится несладко. Как еще не рассыпался-то? Пока Андрей добивал своих подранков, я успел подробнее рассмотреть артефакт и рассмеялся от всей души. «Ой, не могу! Дебилы!» Ко мне присоединилась и Элиза с Молчуном, способные видеть магические потоки. Андрей удивленно посмотрел на нас, ошарашенный таким проявлением эмоций. «Хоть расскажите, что смешного?» — спросил у нас страж, пытаясь вникнуть в ситуацию. «Они неправильно поставили держатель. Это как унитаз поставить наоборот и надеяться, что он заработает», — сквозь смех пояснила ему ведьма. На мой взгляд, сравнение несколько грубовато, но понятно. «Вот только от перевернутого унитаза не будет таких проблем, как от этой штуки». «Понимаешь, Андрей...» Подошел я к нему, увидав его недовольное лицо. «У местных был бог, но потом он ушел. Вот только перед уходом он оставил местной цивилизации артефакт, который поддерживает эту нестабильную планету в нормальном состоянии. А местные с дуру поставили его неправильно, поэтому их планета на грани катаклизма. Бог-то, оказывается, тоже с юмором был, решив посмеяться над своими поклонниками. А эти местные полные нули в плане магической теории, и особенно артефакторики, не смогли рассмотреть потоки маны в нужном ракурсе». «Ясно, лошадь, раз рога». «В смысле?» — не понял я странной фразы, но собеседник отмахнулся, решив не вдаваться в пояснение. «Это я о своем, давайте уже заканчивать и пора делать ноги». «И то правда», — согласился я с ним. Совместными усилиями мы с Молчуном перевернули пирамиду на острие, уткнув ее макушкой в потолок. Вещица оказалась очень тяжелой, но я давно уже не слабак, да и напарник тоже не обделен силушкой. Со стороны могло показаться, что весу в артефакте всего ничего. Настолько быстро и ловко мы провели операцию по переворачиванию предмета. «Готово!» — крикнула ведьмочка и махнула рукой. Быстро управились. Из углов пирамидки появились лучики, которые создали этакое зеркальное отражение артефакта. С виду получился практически идеальный тетраэдр. Втроем мы быстро сориентировались в ситуации, управляя потоками маны, что сейчас с огромной скоростью стали проскакивать через артефакт. Артефакт будто услышал наши мысленные мольбы и стал медленно опускаться на грань, расположенную ближе к выходу. Вершина тетраэдра стала расширяться, пока не приняла форму тоннеля. «Портал готов!» — звонко воскликнула ведьмочка. «Занимайте места согласно купленным билетам». «И побыстрее!» Заканчивая вносить определенные поправки в структуру портала, произнес я. «Я поставил самоуничтожение портала на минуту». Дальше я не обращал внимания на спутников и первым шагнул вперед. Насчет самоуничтожения не наврал. Строить порталы толком и не научился. Только сейчас смог посмотреть, как это делают Молчун и Элиза. Сам я больше контролировал потоки магии, чтобы те не разнесли нас всех, так как был наиболее сильным из присутствующих здесь магов. Зато теперь, если сумею вернуться к себе в Лираст, то задумаюсь насчет порталов. Другое дело, что мне незнакомы адреса миров, Один из них Артас дал моим спутникам. Именно на него те и настроили выход. Следом за мной выскочил Молчун, а позже и ведьма. С Андреем дело застопорилось. Мы могли его видеть через мутную дымку портала, но сам он пройти не мог. Или не желал? Нет, наверное, не мог. Я вспомнил о его антимагичности и едва не плюнул. Помешало лишь то, что нечем было. «Парни!» — затрепыхалась Элиза, видя стрелка с обратной стороны. «Что он не торопится? Там же взрыв скоро будет!» «Он не может!» — спокойно ответил я, оглядываясь по сторонам. «Аура отторгает любую магию, в том числе и магию портала. Но мы же можем ему помочь!» Настаивала на своем желании оказаться поближе к стражу ведьмочка. «Если с одним из нас он ухватится за руки или прижмемся потеснее, тогда проход получится». «Вот ты к нему и прижимайся», — пожал плечами Молчун, потом повернулся ко мне. «Что скажешь?» «Пусть пробует». Мне было все равно, поскольку я не думал, что наша помощь может чем-то помочь Андрею. «Попытаться-то можно». Я уселся на землю совсем рядом с порталом, протянул руку Молчуну, который в свою очередь ухватился за руку Элизы. Свою свободную ладонь девушка просунула в портал. Вроде бы Андрей попытался ухватиться за нее, но тут проход закрылся. Ведьму оттолкнуло назад с большой силой так, что она не удержалась на ногах и упала. Когда она поднялась, то в ее глазах были слезы, и вовсе не от боли в обожженной руке. «Как же он там теперь?» – расплакалась девушка. «Справится», – ответил ей Молчун. «До этого справлялся и сейчас может все уладить. Ладно, пора прощаться. Задание вроде как выполнили, мир привели в порядок, установив артефакт в правильном положении. Если жрецы опять что-то намудрят, то уже вина будет полностью на них». «Как ты доберешься к себе?» – полюбопытствовал я. Вокруг не было и намека на человеческое присутствие. Сплошная сухая трава на километры вокруг. Гладкая и ровная степь. «Артас пообещал забрать», — ответил тот. «Или пришлет своего помощника». «А-а-а!» — хмыкнул я. «Клоуна! Шута? Вот именно его и пришлет. Тогда мне с вами не по пути. Рожу его страшную видеть не могу. Не хочу!» «И не буду еще какое-то время. Увижу, так и выскажу все, что думаю по поводу его предложений. А так как я все еще слаб, то опасаюсь получить по шее. Поэтому отправлюсь своими тропами». «Своими?» — заинтересовался Молчун. «А мне? Нам с тобою можно?» «Вряд ли». Сосредоточившись на заклинании моста душ, все же решил ответить я. «Дорога не совсем обычная, там не место для живых. Вот если умрете, тогда...» «Пожалуй», — решил отказаться от моего предложения темный. «Мы подождем помощи от Артаса, помирать мне рановато». «Как знаешь», — усмехнулся я, делая шаг в черную, холодную на вид пустоту портала.